Локи. Когда она находилась рядом, думать о деле было совершенно невозможно. Рядом с ней позволялось думать лишь о ней, о ее руках, светлых волосах, собранных на затылке в забавный хвостик, о самом затылке, о глазах и ресницах, на которых замерли, затаились слезинки. Ее слезы не вызывали обычного глухого раздражения. Разве богиня может вызывать раздражение у смертных? Интересно. Если он назовет ее богиней, она обидится или посмеется? Вот пара. Он – Локи, а она тогда Фрея, северная богиня любви, которая ездит верхом на золотой кошке и приносит на суровые скандинавские земли долгожданную весну. Нельзя думать так. Нужно думать о деле. «Лия». Голос его звучал ровно. Она промурлыкала что-то ласковое и совершенно неделовое. «Нужно поговорить. Ты должна мне помочь. Это очень опасно, но...» «Я согласна», – пробормотала она, даже не дослушав до конца. Северная богиня доверяла простому смертному, и от этого доверия становилось страшно. Утро наступило. Быстро. Слишком быстро. Локи ждал этого дня больше 20 лет, а теперь понял, что он не готов, а отступать уже поздно. Дождаться вечера и... Стрелки на часах приближались к 6, и Локи, мысленно перекрестившись, подвинул к себе телефон.